остров голых женщин. Никаких женщин мы не смогли различить поначалу даже в самую сильную телескопическую трубу. Да и то сказать, у трубы топталось столько матросов, что окуляры отпотевали. Вдруг на берегу, рядом с женщинами, объявились два подозрительных типа. Ими оказались мичман Хренов и механик Семенов. Втайне от нас дружки спрыгнули в океан с другого борта и, не дыша, проплыли к острову под водой. Не говоря лишнего слова, они увлекли хохочущих женщин в заросли карбонария и челес. Старпом, спускайте шлюпку. Как прикажете, сэр. Прихватив с собой на остров богатые дары, перец, лакрицу, бифстроганов, мы погрузились в шлюпку. Отобрать голых женщин у мичмана с механиком? Да не стоит. Пусть отдыхают от тяжелых матросских служб. Надо отнять. Успокойтесь, кацман. Неужто вы думаете, что на этом острове всего две голых женщины? Поверьте, найдется и для нас что-нибудь. Первое мне. Это, в конце концов, я привел Лавра к острову. Пожалуйста, не будем спорить. Берите первую. И возьму. Я давно уже мечтаю о счастливом душесложении. Так, дружески беседуя, мы обошли заросли карбонария. За карбонарием располагалась пестрая лагуна. На краю лагуны лежала голая женщина. Вот она, моя, сэр, моя. Мы так и договаривались. Лоцман Кацман подбежал к женщине и, недолго думая, схватил ее колено. Вот она, моя, сэр, моя. Мы так договаривались. Моя. Ты еще кто такая? Это я, лоцман Кацман. Попрошу без хамства. Ты кто такой? Я же говорю, лоцман Кацман. Я предупреждала. Перестань сквернословить. Ты кто такой? Я тот, который... Ну, тот, кто призван насладиться твоим роскошным телом. А я думала, что ты... Лоцман Кацман. Наконец-то, конечно, я и есть Лоцман Кацман. Не сквернословь. Как-то неловко наблюдать их наслаждение, Кэп. Кто знает, как далеко они зайдут. Оставим их. Ну, а эту кому? Только не мне. Мы сюда наслаждаться приехали, а не посуду сдавать. А когда же это? Бутылки? Мешали наслаждением. А мне эта баба так что вполне подходит. Милая, хозяйственная. Перемоем бутылки и сдавать понесем. А есть ли у вас, баба, хоть какие приемные пункты? Да полно. Да только сейчас все за тары поехали. А почем бутылки идут? А по-разному. Четвертинки по 10, водочный по 20. А от шампанского не принимают, гады. Ах, тяжело отдаются эти путешествия. Забываешь порой не только обо всем святом, но и о простом будничном человеческом. Ну ладно, следующая женщина твоя. Я готов уступить, сэр. Это ведь не очередь за билетами в Нальчик. Нет-нет, капитан сходит на берег последним. Даже на берег страсти. Так что следующая твоя. На скале, к которой мы неумолимо приближались, сидели три женщины. Голые, как какие-то гагары. О, господи, проклятие. Следующая твоя? Но какая из них следующая? С какого края считать? Не знаю, капитан. Справа, наверное. Это почему же справа? Обычно считают слева. В разных странах по-разному, сэр. Чтоб не спорить попусту, возьмем из середины. Средняя твоя. Простите, капитан, я не возражаю против средней, но в нашем споре есть и другое звено, которое мы недооценили. Что еще за звено? Дело в том, что мы не только не знаем, какая следующая, то есть моя, но не знаем и какая ваша. К тому же имеется и одна лишняя. Лишних женщин, мой друг, не бывает. Как и мужчин. Лишними бывают только люди. Давай-ка глотнем джину. В голове моей я джину нечто прояснилось. И я держал между делом такую речь. Капитан, что такое женщина? Это, конечно, женщина. явление природы. Итак, у нас было первое явление, оно досталось лоцману, второе – старпому, и тут возникло третье, состоящее сразу из трех женщин. Так нельзя ли ваши слова истолковать так? Следующее – твое. Тогда вопрос абсолютно решен, все три мои. Не слишком ли жирно? Не зарывайся. Одна – твоя, другая – моя, а третья – лишняя. Вряд ли, дорогой сэр, вряд ли кто-то из них захочет быть лишней. Это же оскорбление. Ладно, пусть будет по-твоему. Явление так явление. Следующее твое. Забирай всех троих, а я пошел дальше. Прощай, друг. Насладись как следует на свежем воздухе. Вот это гениально, сэр. Я всегда говорил, вы гений. Девочки, спускайтесь ко мне. У меня тут найдется для вас кое-что вроде Шерри Брэнди. Стоп! В чем дело, Кап? Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным. Нет, это добрый, это благородный поступок, но не гениальный. В данной ситуации это вполне уместное преувеличение, сэр. Да, теперь я понимаю Калия Оратата. Все вроде бы хорошо, но не гениально. Идти мне дальше незачем. За эти пять шагов я решил задачу. Одна женщина твоя, а две мои. Это мало гениально, сэр. Вы сами были за справедливость. Все справедливо. Итак, послушай. Одну женщину тебе, другую Суйру, а третью Выйру. Уважаемые господа, мы с удовольствием выслушали ваши ученые доводы и насладились философским спором. Позвольте нам принять участие в поучительной беседе. Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Фора, а это мои подруги Фара и Фура. Итак, ваша первая задачка, какая женщина следующая? Так вот, следующая я. Почему я? Очень просто. Считать надо не слева и не справа, а с той стороны, с какой вы подошли. Какая ерунда! Считать надо не с края, с которого они подошли, а с первого взора. Так вот, этот джентльмен, не капитан, первым обратил свой взор именно ко мне. Я прекрасно заметила, с каким наслаждением глаза его бродили по моему прекрасному телу. Именно я, Фара, а не Фора, принадлежу ему. Что за чушь? И как ты докажешь, что он бросил свой взор именно на тебя? Если хочешь знать, дура. У него взор всеобщий. Во всяком случае, очень обширный. Он охватывает всех женщин и страстно скользит по ним. И я всею кожей чувствовала это скольжение. Интересно, а меня-то здесь будут слушать? Кто считает с краю? Кто считает с первого взгляда? Да только идиотки! Считать надо не с краю и не со взгляда, а считать надо с первого поцелуя. Вот когда этот господин вопьется кому-нибудь из нас в сахарные уста, тут и начнется настоящий счет. Это верно. Впивайся скорее. Я так и знала, что Фора обскачет нас на повороте. Ладно, придется покориться судьбе. Ну что ж, я готова служить Суэру. Суэр! Я твоя. Но я не собираюсь служить второй половине сомнительной фамилии. Нет, нет, Выйер, я не твоя. Вот если бы мне досталась первая половина, то есть Суйер, я бы еще подумала. А уж Выйер, нет, увольте, я лучше пойду собирать опенки. И пусть Суйер наслаждается с Фарой, а вот Выйер болтается без дела. Ну как же так? Как это мы можем позволить Выйеру болтаться без дела? Какое-никакое, а все-таки Выйер. Ну чего в нем такого уж плохого? Ну Выйер! Ну и что? Нет, не так уж мы богаты, чтобы разбрасываться Выйерами налево и направо. А мне и Суйера достаточно. А до Выйера и дела нет. Кому нужен, пускай берет. Спать с Выйером! Какой кошмар! Отдавать свою чистоту второй половинки капитана. Нет, нет. Перестань поясничать. Вчера еще ныло. Мне бы хоть какого Вейра. Вейра. Твоя мечта сбылась. Забирай Вейра. И не мешай нашим наслаждениям. Адские наслаждения. Вот что стало предметом нашего неусыпного внимания и заботы. Мы падали в бездну наслаждений и старались эту бездну углубить, расширить и благоустроить. В конце концов, нам удалось создать очень и очень приличную бездну наслаждений. И только к закату мы начали из нее потихоньку выбираться. Выбравшись из бездны, мы вернулись на берег океана. Там уже сидела Фара с Суэром и Выер с Фурой. Выер, Выер был не так уж и плох. Еще неизвестно, какая половина капитана интереснее. Знаешь, милый, это очень правильно, что вы не пошли дальше и остались с нами. Там за скалами живет голая женщина с шестью грудями. Ее звать Гортензия. Очень опасное существо. Мы с капитаном отползли в сторонку и, прячась за кустами челесты, постепенно ретировались. Послушайте, Кэп, там за скалами живет женщина с шестью грудями. А ног-то у нее сколько? Вроде бы две. Мы вышли на берег лимонного лимана. В лучах заката к нам спиной сидела на берегу голая женщина. Добрый вечер, мэм. Добрый вечер, сэр. Ну что? Что скажешь? Ничего не могу сказать. Не пойму, сколько у нее грудей. Не зайти ли сбоку? Неудобно, сама повернется. А вообще-то приятный вечер, мэм. Не хотите ли развлечься, выпить шерри или сыграть партию в серсо? Мне не досуг. Ну, хоть повернитесь к нам. А это зачем? Вы что, хотите посчитать, сколько у меня грудей? О, что вы, мэм, мы люди благовоспитанные. А если не хотите считать, что же мне поворачивать? Черт возьми, сидит как монумент. По количеству спины там действительно должно быть полно грудей. Шесть уместится точно. Ничего не вижу, сэр. Не то что шести, тут двух-то не видать. Хорошо сидит, мощно. Но страшно подумать, что будет дальше, а вдруг обернется. Ничего страшного, сэр. Шесть – это не так уж много. Госпожа Гортензия, мы много слышали о вас и по глупости захотели посмотреть. Простите, мы не хотели вас обидеть. Я привыкла. Сижу здесь с шестью грудями, а всякие идиоты за спиной ходят. Я бы повернулась к вам, но мне не хочется менять позу, вы понимаете? Некоторые люди, имеющие позу, охотно ее меняют, а с потерей позы теряют и лицо. Но позвольте один вопрос. Вот вы имеете шесть грудей. Но на все это богатство имеется хоть один младенец. Сэр, а вы можете представить себе младенца, вскормленного шестью грудями? Нет. А между тем такой младенец имеется. Как его имя? Ю. Ю? Ю. Всего одна буква. Ю. Какого же он пола? Уважаемый сэр, подумайте-ка, какого рода буква Ю? Женского. А мне кажется, мужского. Почему же это всем ясно, что все гласные женского рода, а согласные мужского? Извините, сэр, конечно, вы капитан, вам видней, Но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я не стану сейчас толковать о согласных. Это, в сущности, должно быть многотомное исследование. Но насчет гласных позвольте высказаться немедленно. Так вот, я считаю, что каждая гласная имеет свой род. А женского рода. О среднего. Е женского. Ё среднего. И женского. У женского с намеком на средний. А средний. Ю мужского и я женского. Все это высказано убедительно, но и как-то странно. Похоже или на билиберду, или на научное открытие, правда, подсознательное. Но насчет буквы, или вернее звука «ю», я совершенно не согласен. «Ю» — как нежно, как женственно звучит. Нежно? Возможно. Но ведь и мужественное может звучать нежно, черт подери. Что вы все привыкли? «Б» да «В», «Г» да «Д». «Ю». Это сказочно. Даже рисунок, даже написание буквы «Ю» выглядит чрезвычайно мужественно. Там ведь есть палка и кружочек. Причем они соединены черточкой. Ну и что? Да как же так, сэр? Палка и кружочек. Вы вдумайтесь. Палка и кружочек. Да еще они соединены черточкой. Это же целый мир, сэр, это вселенная, это намек на продолжение рода и вечность всего сущего. Вы недалеки от истины, но все равно истина вам никогда не откроется. Ах, вы еще много откроете островов, ведь в сущности каждый шаг — открытие острова, а толку не будет. Возможно, вы и доплывете до острова истины. Возможно. А теперь приготовьтесь. Мне пришла блажь изменить... Постойте, мэм, не беспокойтесь. Не надо, не надо. Мы и так верим, а видеть не обязательно. Да-да, госпожа, умоляю вас. Позу придется менять. Придется. Приготовьтесь уже. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Впоследствии сэр Суэр-Выр уверял, что наблюдал 7 грудей. Я же, досчитав до 5, потерял сознание.